Условия жизни. По данным исследований, в целом женщины обычно предпочитают более мужественные лица, когда находятся в фазе овуляции, и более мягкие черты, если вероятность зачатия невысока. Но нет-нет, да и всплывает в каком-нибудь глянцевом журнале статья о том, что чем тяжелее времена, тем более мужественных мужчин предпочитают женщины. Работы на эту тему в самом деле существуют. Исследование команды английских ученых, в котором участвовали почти 5000 гетеросексуальных женщин репродуктивного возраста из 30 стран мира, показало, что все это не просто выдумки. Чем хуже для здоровья условия жизни в регионе, чем выше уровень смертности и риск инфекционных заболеваний, тем более маскулинные мужские лица кажутся женщинам привлекательными. Интересно, что теоретические размышления о смерти дают совершенно другие результаты. Это показало исследование психологов из университета штата Оклахома. Мементо мори вообще интересно воздействует на репродуктивное поведение человека. Эту тему мы рассмотрим подробнее в третьей главе. В частности, побуждает заводить больше детей. В оклахомском исследовании участвовали 139 студенток, не принимавших гормональные контрацептивы. Это было важно, потому что у женщин гормоны влияют на предпочтения. Девушек случайным образом разделили на две группы – опытную и контрольную. Участниц из опытной группы попросили написать небольшое сочинение на тему «Какие чувства вызывают у них мысли о собственной смерти?». А девушки из контрольной группы делились эмоциями по поводу предстоящего экзамена. Потом студенткам дали небольшое промежуточное задание, чтобы не начинать тестирование сразу после напоминания о смерти. А затем каждую девушку попросили выбрать самое привлекательное из ряда мужских лиц. Девушки из контрольной группы предпочитали более мужественные лица с выраженными скулами и тяжелым подбородком, если находились в фазе овуляции, и более феминные, если вероятность зачатия была невысока. А вот тем, кто успел подумать об остротечности жизни, в фертильной фазе нравились, наоборот, мягкие лица. Среди возможных интерпретаций авторы выделили следующую. Напоминание о смерти может менять женские приоритеты с хороших генов на заботу и инвестиции со стороны отца. Ведь у самцов Homo sapiens, как и у представителей некоторых других видов, наблюдается отрицательная корреляция между выраженностью маскулинных признаков и склонностью к заботе о жене и детях. И кроме того, яркие мачо более агрессивны и чаще демонстрируют антисоциальное поведение. Видимо, при определенных обстоятельствах готовность партнера позаботиться о детях начинает играть гораздо большую роль, чем удачный набор генов. Сходство. Как часто вы замечали, что супруги похожи друг на друга? Это, как выяснилось, не случайность. Люди в самом деле склонны выбирать партнеров с чертами лица, напоминающими их собственные. Гипотеза про притяжение противоположностей хороша, но куда чаще людям нравятся те, кто на них похож, и в самом буквальном смысле, и в социальном. Истории про богача и прекрасную бедную девушку очень популярны как сюжет для сериалов, но в жизни мы куда чаще предпочитаем людей своего круга. Выстроить эмоционально удовлетворяющие отношения явно проще с человеком, чьи ценности схожи с вашими. Но надо заметить, что важным критерием при выборе партнера, сходство и эмоциональную близость, чаще считают образованные и состоятельные мужчины и женщины из западных стран. Разумеется, это не означает, что жители бедных регионов не хотят, чтобы у них была эмоциональная связь с партнером. Просто для них это не настолько важно. Есть вещи посерьезнее, вопросы выживания, например. Что там по Фрейду? Мало кто сможет пересказать наиболее популярные теории Фрейда внятно и не путаясь. Но все, кто слышал об основоположнике психоанализа, наверняка знакомы и с его идеей о том, что люди выбирают себе партнеров, похожих на родителя противоположного пола. Разумеется, нашлись ученые, которые проверили, так ли это. В этом очень помог так называемый близнецовый метод исследования. Это один из методов в генетике, когда ученые сопоставляют особенности членов близнецовой пары, чтобы оценить, насколько сильно сказались на них наследственные факторы и среда, в которой они выросли и которая была одинаковой для обоих. Может быть, девочки-близнецы выбирают похожих между собой партнеров, которые, возможно, кажутся им обеим похожими на отца? Так вот, ничего подобного. Как оказалось, нет оснований полагать, что мы в самом деле склонны хотеть кого-то, похожего на родителя. Но это не значит, что семья ни на что не влияет. Например, в том же самом исследовании обнаружилось, что у женщин сильнее тянет к обеспеченным и состоявшимся мужчинам, если в их семье было принято проводить так называемые тренинги на тему того, насколько важно найти богатого мужа. Жижек как прелюдия. В последнее время среди образованных людей стало модно причислять себя к так называемым сапиосексуалам, то есть подчеркивать, что мозг собеседника для них самая привлекательная часть тела. А уместная цитата из Жижека или Кьеркегора возбуждает больше, чем накачанный пресс. В общем, как провозгласил сериал «Теория большого взрыва», «Smart is a new sexy» – ум – это новая сексуальность. Но что о существовании сапиосексуалов и влиянии интеллектуальных бесед на либидо говорит наука? Если мы вернемся к обновленной теории эволюции, можно предположить, что высокий интеллект дает преимущество на брачном рынке, особенно в информационную эпоху, когда тощий очкарик-программист может обеспечить потомство на поколение вперед, не хуже какой-нибудь накачанной бизнес-акулы. Кроме того, некоторые исследования показывают, что умные парни – более подходящие партнеры не только с экономической точки зрения. Например, психологи из Университета Нью-Мексико, обследовав 425 ветеранов Вьетнама, нашли связь между уровнем интеллекта и качеством спермы. У сообразительных мужчин она лучше по трем ключевым показателям – числу сперматозоидов, их подвижности и концентрации. Напомним, что в науке корреляция, то есть статистическая взаимосвязь случайных величин, не обязательно означает причинно-следственную связь, но один из исследователей, профессор Миллер, действительно убежден, что совпадение не случайно, и высокий интеллект мужчины как бы рекламирует хорошие гены потенциальным партнершам. По мере того, как представления о гендерных ролях сдвигаются, интеллект должен стать важным конкурентным преимуществом для обоих полов. Расклад «работающая топ-менеджером жена и сидящий с ребенком муж» сейчас хоть и вызывает вопросы, но кажется гораздо более нормальным, чем это было в эпоху бэби-бумеров. Пока неравенство, к сожалению, существует. Лора Парк, профессор психологии из Университета штата Нью-Йорк в Буффало, провела опрос среди 650 молодых мужчин на тему привлекательности умных женщин. Оказалось, что таких дам воспринимали как секси, когда они были вне прямой досягаемости. Как только шансы пойти на свидание с умной женщиной повышались, она переставала казаться такой уж привлекательной. Так что, возможно, расхожее утверждение о том, что мужчины предпочитают глупеньких женщин, не так уж далеко от истины. Были также попытки найти связь между уровнем интеллекта и сексуальным темпераментом. Например, исследование, проведенное по заказу компании Love Honey, продающей секс-игрушки, показало, что у умников обоих полов либидо мощнее, чем у людей со средним интеллектом. Исследование было основано на анализе продаж среди студентов британских вузов. Студенты топовых университетов проявили к секс-игрушкам гораздо больше интерес. Так что теперь мы знаем, что у Кембриджа самые высокие сексуальные аппетиты. Зато Оксфорд лидирует по закупкам дорогих люксовых вибраторов. Снобы. Но тут есть нюансы. Заказчик был, очевидно, заинтересован именно в таком результате, ведь это повышает престижность его продукции. Такой конфликт интересов обычно не идет на пользу объективности. Кроме того, результат может объясняться тем, что студенты престижных вузов больше зарабатывают и могут позволить себе более дорогие покупки. И, наконец, такое исследование можно считать любительским, оно не было опубликовано в рецензируемом научном журнале, поэтому мы не можем быть уверены в его качестве. Кроме того, у повышенного спроса на секс-игрушки среди студентов университетов группы Russell, британский аналог Лиги Плюща, Может быть и другое объяснение. Они не так часто имеют дело с живыми людьми. Такая версия подтверждается результатами американского исследования. Студенты Принстона и Гарварда, не говоря уже о Массачусетском технологическом, теряют невинность позднее, чем менее интеллектуальная американская молодежь. Масштабное исследование, проведенное среди американских подростков, около 12 тысяч участников, показало, что парни и девушки, которые лучше всего справлялись с тестом на вербальный интеллект, чаще были девственниками, чем середнячки. Правда, самым отстающим секса тоже перепадало меньше. Есть и еще одна интересная корреляция. У людей с высшим образованием в среднем меньше сексуальных партнеров. Национальное исследование развития семьи, проведенное в США в 2011 году, показало, что у мужчин, отучившихся в колледже, в два раза ниже вероятность сменить 4 и более подружек за год, чем у парней, которые ограничились средним образованием. Но тут есть нюансы. Во-первых, о количестве половых партнеров мы узнаем со слов респондентов, а люди склонны привирать, даже когда речь идет об анонимных социологических опросах. Кроме того, эту корреляцию можно объяснять по-разному. Вдруг мужчины с высшим образованием по каким-то загадочным причинам менее популярны или они более вдумчиво подходят к поиску сексуальных партнерш и делают ставку на качество, а не на количество. А еще они, вероятно, чаще находят себе другие занятия, помимо секса. Так или иначе, если рассматривать интеллект как эволюционное преимущество, умные, по идее, должны нравиться всем. Но даже если абстрагироваться от того, что на деле порно-роликов с сантехниками и горничными гораздо больше, чем с кандидатами наук, хотя казалось бы, проблема еще и в том, что ум бывает очень разным. Шелдон Купер из «Теории большого взрыва» бесспорно гений в теоретической физике. Но социальные навыки развиты у него хуже, чем у 10-летнего ребенка. Тест на IQ, как универсальный показатель интеллекта, вызывает споры уже очень давно. Не говоря уже о том, что в качестве ума кто-то ценит способность принимать оптимальные практические решения, а кто-то – знание релятивистских анекдотов и способность дочитать до конца Улисса и получить от этого искреннее удовольствие. В общем, далеко не для всех трехчасовая беседа о философии – идеальный вариант прелюдии. Нам не удалось найти научные статьи, внятно объясняющие, как беседа о Канте начинает преобразовываться в мозге в сексуальные импульсы. Если перейти к психологическим теориям, можно предположить, что мы склонны выбирать партнеров, подкармливающих нашу самооценку. В этом плане, если для какого-то человека эрудиция и знание определенных культурных контекстов – признак крутизны, такой партнер – может казаться ему сексуальнее менее начитанных кандидатов. В любом случае, мужчины не упускают возможности продемонстрировать свой интеллект перед симпатичной особой. В частности, для этой цели может использоваться расширенный словарный запас. Психологи из Ноттингемского университета Джереми Розенберг и Ричард Тани провели эксперимент на 85 добровольцах из числа студентов, 33 юноши и 52 девушки. Их случайным образом поделили на две группы. Обеим показывали фотографии моделей противоположного пола, но в первом случае это были молодые люди, а во втором – 50-летние. Затем первой группе предложили вообразить романтические отношения с человеком на фотографии и описать их, а второй – описать встречу и беседу с человеком на фото, но без романтического сексуального контекста. На все давалось 3 минуты. После этого ученые попросили студентов написать еще одно сочинение подлиннее об учебе в университете. При этом фотографии с экрана не убирались. Затем исследователи проанализировали сочинение об учебе и подсчитали, насколько часто там встречались редкие слова. Они предположили, что студентам захочется блеснуть интеллектом даже перед гипотетическим привлекательным объектом с фотографии. Оказалось, что юноши в целом использовали больше редких слов, чем девушки, особенно после воображаемых романтических отношений с юной фотомоделью. У студенток из разных групп различия в словарном запасе были не столь велики.